«Кого там принесло?» — раздался хриплый женский голос и тут же потонул в грохоте посуды. «Бертиль». Альвар ловко ушел в сторону, когда тонкие руки в частую крапинку резко распахнули ставни и утянул за собой зазевавшуюся Асин, не ожидавшую столь безрадостного приема. «Не могла бы ты...» «Альвар, сынок!» В квадратном окне, смахивая ладонями паутину и пыль с углов, появилась женщина в простом коричневом платье и белом чепце с рюшами, из-под которого выглядывали вьющиеся, некогда рыжие волосы. Возраст расчертил морщинами ее красивое лицо и заложил жесткую складку между тонких, едва заметных бровей. Бертиль выхватила из-за повязанного на талии фартука грязную тряпицу и, замахнувшись силой, шлепнула ею по подоконнику. «Сразу бы сказал, что это ты!» Она развернула ткань, сморщила вздернутый нос и смахнула на дорогу черное тельце погибшего от удара насекомого. «А то ходят всякие, попрошайничают, спасу нет!» Голос у нее был сильный, громкий. От такого что-то внутри беспомощно сжималось, зато карие глаза озорно щурились и блестели. «Я им! Пошли вон! А они знают что! Дай монеточку, тетенька! А какая же я им тетенька?» Возмутилась Бертиль и вытерла темные от пыли ладони многострадальной тряпицей. «Хоть бы в мастерской помогали за ту же монеточку, паршивцы мелкие. Так нет, ко мне бегают, на дверях качаются. Руки бы им пообрывать. Лучше расскажи, как ты, сынок?» Она заулыбалась. Живое лицо собралось добрыми складочками. «И что за девочка с тобой?» Она даже не поздоровалась, просто кивнула Асин, и та попыталась хотя бы не выглядеть настолько хмурой. «Меня зовут Ханна», — буркнула Асин. Точно так же она представлялась в училище. Только тогда она была куда младше, да и имя называла другое. «Ба, да что же это творится?» Бертиль всплеснула руками. «У тебя вон прям под воротом кровь. А ну, давай сюда, давай, давай, заходи». Кстати, не представилась. «Бертиль Отом. Это имя моего папа. Поскольку это его пекарня, то оно перешло ко мне вместе с ней. Так частенько на третьем бывает, девочка. Вон у парнишки спроси. А ты...» Она обратилась к Альвару, но, не договорив, лишь поджала губы и скрылась, захлопнув за собой скрипящие ставенки. Почти сразу распахнулась дверь. Бертиль, не спрашивая, схватила Асин за запястье и втянула в небольшую комнатушку. Из-за нескольких лавок, широкого стола, печи и сундука, с которого свисало одеяло, та казалась еще меньше. Но Бертиль спокойно порхала между предметами, пока гости устраивались там, где не стояла посуда, не поднималось тесто и не валялись грязные ложки. «Не углядел за девочкой своей», — вздохнула Бертиль. Вместо имени она все равно использовала безликая девочка, от которого Асин почему-то становилось тепло. «Давайте я помогу». Альвар не оправдывался, он протиснулся между лавкой и столом, нашел в одном из углов ведро полное воды и поставил у печи. «Он не знал», — сказала Асин, касаясь плеча. Сквозь ткань платья окровавленные бинты едва виднелись, но каким-то чудом Бертиль заметила их и встревожилась. «Ты давай лучше платье спусти», — бросила через плечо та и отерла под носом пышной манжетой. «А там объяснишь, что сталось, бедняга. Из-за тебя, небось, сынок». Альвар, который переливал содержимое ведра в облупившийся железный таз, вновь беззвучно рассмеялся. Он стащил единственную перчатку, швырнул ее на стол, а сам коснулся воды пальцами. От печи шел жар. Асин чувствовала его, даже сидя у самого входа. А может, это стыд разгорался внутри, когда она думала, что сейчас ей придется вновь бороться с пуговицами, а затем открывать растерзанное плечо, усыпанное бледными веснушками. Асин смотрела в широкую спину Альвара, на длинную складку, тянущуюся между лопаток, и почти не дышала. «Ты меня знаешь, Бертиль», — начал он, но его тут же оборвали. «Уж знаю». Она достала откуда-то чистую, почти белую тряпку и окунула воду. «А чего сам не подставился, как обычно делаешь? Тридцатник всего, а весь калечный, живого места на спине нет. И мозгов в башке тоже. И откуда такой на мою голову?» «С корабля», — тепло отозвался он. «Так бы и двинула», — процедила Бертиль, пихнув Альвара бедром. Они так уютно бронились, что Асин невольно заулыбалась и забылась. Потянула за бинты и тут же зашипела. Так присохли они к длинной бордовой ране, похожей на трещину. «Ох, девочка», — вздохнула Бертиль. «А ты чего встал?» — прикрикнула она на Альвара. «Иди, помоги, я пока лекарство какое найду, да бинты новые». Сняв с печи таз, в котором плескался рваный местами, но все-таки чистый кусок ткани, Альвар устроился рядом с Асин на скамье. Он убрал непослушный растрепанный колосок, взялся за свисающий с плеча край бинта и мягко прошелся по нему мокрой тряпкой. Асин прижимала ладони к груди, комкая пышный кружевной ворот, и старалась не смотреть, иначе сгорит. «Извините, что не углядел, Асин», — прошептал Альвар, медленно, чтобы не причинить боли, снимая бинты. «Что вы?» — неловко улыбнулась она. «Ничего страшного. Помните, Атто говорил про образец старого мастера?» «Да», — ответил он, нахмурившись. Он даже не поднял на Асин глаза, так сосредоточился. «Это он оставил. Железный страж». Уши вспыхнули. Асин не пыталась хвалиться, но звучало все равно чуточку самодовольно. «А вы отчаянные, Асин, раз решили вступить в схватку с тем, кто оставил шрамы на лице старого демона». «Я не вступала в схватку. Я...» Она запнулась, думая, возможно ли чувствовать себя еще более неловко. Пыталась обнять. Рука замерла в воздухе. Пара мутных капель упала на кожу Асин, скатилась по плечу и впиталась в пышную ткань, свисавшую с локтя. Альвар вздрогнул, будто проснувшись, и рассмеялся, запрокинув голову. Едва не слетевшую фуражку он стащил и положил на стол между тазом и грязной ложкой с налипшими на нее кусками творога. «Обнять образец?» — уточнил Альвар. Плечи его продолжали трястись от беззвучного хохота, а сам он вернулся к осторожному разворачиванию бинтов. «Не сам образец, а Миру, дочь мастера. Она такая маленькая была, вы не представляете. Как щепочка». Она показала мизинец и пошевелила им. И мне захотелось ее спасти. Показать ей, что есть вкусная еда, красивые платья и человеческая забота. Хотя, знаете, — пробормотала Асин, — мне иногда тяжело думать, что механический страж, практически ее нянька, превратился в груду железа. Мне кажется, он по-своему любил Миру. «Машины не умеют любить», — с улыбкой отозвался Альвар. Он наверняка считал ее сказочницей, которая попросту придумала себе повод для грусти. «Страж умел», — упрямо возразила Асин и буркнула, нахмурившись. «Дайте мне нож». «И вы пырнете меня?» — вкрадчиво поинтересовался он. «Нет!» — Асин вспыхнула и уронила голову. Взгляд упал на тонкую полоску бинтов, уходящую под платье. «Если не перестанете миловаться, тебя пырну я!» — рявкнула Бертель. Она стояла в дверях, ведущих в крохотное полутемное помещение, захламленное еще больше, чем это. В руках толстый пузырь из зеленого стекла и развернувшиеся, точно цветок, свежие бинты. Бертель вытащила пробку зубами, выплюнула, и та со звонким хлопком влетела в стол, отскочила и упала на пол, по которому ветер гонял клубок пыли. «А ты отвернись!» — Бертель ткнула указательным пальцем между бровей Альвара. «Боишься, что меня очарует ее красота?» — спросил он и все же перемахнул через скамью, отошел подальше и, поставив на пол мятую железную кружку, сел спиной. «Боюсь, ее разочарует твое поведение», — ответила Бертель и, положив перед собой все необходимое, руками разорвала бинты. Она действовала быстрее Альвара, но также мягко. Не впервые, судя по сноровке, ей возиться с чужими ранами. Ладони Бертель были холодными, пальцы две пиявки, мокрые и гладкие, скользили по ключице Асин, по плечу, скатывали бинт в тугой рулон красно-коричневого цвета с растрепанными боками. «Как же ты жива еще, с твоей-то добротой!» — бубнила себе под нос Бертель. «Обниматься с убийцей! Тьфу!» «Мира не убийца», — неуверенно отзвалась Асин. Она не понимала, почему вдруг решила спорить, пусть и так робко. «И что плохого в доброте?» «А ничего, девочка, ничего. Только не везде она помогает. Ты вот где работаешь?» Бертель провела пальцами по краям раны и, слегка надавив на них, услышала сдавленное «Ой». «Она крылатая», — сказал за нее Альвар. «В разведке служит». «Пускай сама говорит». Бертель с силой хлопнула свободной ладонью по столу. Пузырь, многочисленные ложки, жестяные тарелки подпрыгнули, задрожали, застучали. «Крылатая я», — повторила Асин. «Не так давно обучение закончила, и...» Дослушивать Бертель явно не собиралась. Она отложила свернутые в неприятного вида валик бинты, отерла руки об фартук и сказала. «Незрелая еще, значит. Так вот, девочка, работа твоя, насколько знаю, опасная. И люди не везде люди, и верить не всему можно. Это не значит, что доброта твоя не нужна, просто от наивности ее отдели. У тебя родные хоть есть?» Она подняла на Асин усталые глаза, полуприкрытые веками. «Есть. Папа», — ответила она. И, вспомнив, как часто летал раньше папа на третий, оставляя ее под присмотром собак и блудного кота, добавила. «Он торговец. Каре Джихая». «О, какое знакомое имя, старик Каре!» Бертель схватила со стола пузырь, тяжелый, с узким горлом. «Жив, значит, еще. Не знала, что дочка у него есть. Не знала». Ты ж на него вроде не особо похожа, хотя солома на голове его». Она прищурилась и стала рассматривать лицо Асин. «И нос тоже. Веснушки эти дурные, как мухи обгадили». «Похоже». Совсем растерялась она, громко сглотнула и попыталась отстраниться, но чуть не завалилась назад. «От мамы и нет ничего». «Так вот, девочка, каждый раз, принимая очередное глупое решение, думай об отце. Если доброта твоя погубит тебя, жить с этим придется кара. А у него, видать, кроме тебя и нет никого. Это ж кто, мать твоя? Уж не Маритар ли?» Бертель резко сцапала ее за подбородок и надавила пальцами большим и указательным на щеки. Воздуха внезапно стало мало. Асин глотнула его, прогорклый, густой, и зашлась кашлем, от которого все заболело в груди. А глубокий, хоть и заживающий след от лап стража запульсировал, точно не лицо, а его сжали. Почему? Почему даже Бертель знала имя ее матери, в то время как сама Асин складывала ее подобно уродливому рисунку из обрезков цветной бумаги? «Ну чего ты, девочка?» Бертель заволновалась. Похлопала Асин по спине, засуетилась, вспомнив, зачем просила спустить платье. «Просто с отцом твоим всегда одна женщина была, с самого его детства. Маритар, океаново отродье. Ее, говорят, сами воды выплюнули. Твой отец сюда летал еще, когда был вот такой». Она провела ребром ладони под ключицами. «Со своим отцом. Помогал таскать товар, а с ним вечно это, хвостиком увивается. Мой па». Бертель задумчиво обвела взглядом тесное помещение. «У него муку скупал, так что виделись мы часто. И с Карой, и с этой Маритар. Дурная она была баба. Вечно что-то доказывала. Тарелки мои трогала». Зашевелился сидевший неподалеку Альвар. Он не вмешивался, но как же, видимо, любопытно ему было слушать. Да и сама Асина, уже тихонько кашляя в кулак, удивлялась случайной встрече. Это надо же. Вернется домой, обязательно расскажет папе о Бертель, которую про себя то и дело звала запретным словом «тетенька». Подставив ладонь, Бертель хорошенько тряхнула склянку, и из толстого горла вывалилось что-то густое, зеленое и пахнущее так резко, что в носу защекотало и захотелось чихнуть. Услышав неприятный чавкающий звук, Альвар подал голос. «Куда же так много, Бертель? Ты ее что же, целиком обмазать собралась?» «Тебя спросить забыла!» — фыркнула она. «Мерохова жена в прошлый раз приходила скандалить ко мне под окна. Это из-за нее ставни теперь косы!» Она понизила голос и продолжила. «Как ее лицо. Так что должен он мне еще таких пузыря 3-4, не меньше. Поэтому я девочку твою хоть всю измазать могу. Зеленая будет. Хоть что-то зеленое в этом паршивом городе. Кроме мужиков после попойки». Тонкая рука Бертель, обтянутые кожей кости, наносили лекарства по рваным краям с невероятной осторожностью. Асин невольно почувствовала себя куском хлеба, на который щедро накладывают ложкой перетертые ягоды. Вот только пахли они куда лучше, а от непонятного лекарства, напоминающего болотную тину, щипала где-то в переносице и кружилась голова. «Бертель, а какой она была?» — спросила Асин. «Моя мама». «Чудные же ты вопросы задаешь, девочка». «Ее не стало, когда я была совсем маленькой», — пояснила она, стараясь не морщиться. «Своевольной. Со стороны казалось, будто весь мир на нее работать должен. Глаза у нее были большие, широко распахнутые. Почти как у тебя, только не блюдцы по форме, а уж волосы. Мужики останавливались, когда она мимо шла. А как чуть подросла, так потише стала. Не спорила ни с кем, молчала, улыбалась так, что тошно было. И все тарелки мои продолжала переставлять. Правда, мне всегда казалось, что плохая эта тишина. Ой, плохая». Бертель смыла остатки лекарства, ополоснув руки в теплой воде. «Что значит плохая?» — не поняла Асин. «Не могу объяснить, хотя, может, это просто меня жизнь здесь научила ко всему с опаской относиться, понимаешь? Я же старше и твоего отца, и матери твоей. Ты не сердись, девочка. С моё поживёшь в этой помойке, все подозрительным будет казаться». Следом пришла очередь бинтов. Напевая себе под нос мелодию и выстукивая ее же туфлей с истрёпанным бантом сверху, Бертель перетягивала рану, то и дело оглядываясь, не смотрит ли Альвар. Асина оглядывалась вместе с ней, и отчего-то ей было так забавно, что она хихикала, плотно сжав губы. «Вы совсем не помните свою мать?» — спросил Альвар и хлопнул себя по спине, будто пытаясь прибить назойливую мошку. Видимо, в нее все таки врезались взгляды Асины и Бертель. «Чуть-чуть. В основном я узнаю ее из таких вот рассказов, и чем больше узнаю, тем больше...» «Понимаете, какая она чужая?» — поинтересовался Альвар. Асин почувствовала, как чаще забилось сердце и замерла. «Да», — выдохнула она. «Альвар тоже без матери рос», — пояснила Бертель. «При родах подохла. Прости, сынок, красивая баба была, красивая, но больно чужая. Совсем как...» Она не договорила, просто кивнула в его сторону и коротко дернула плечами. «Я ее не знал. В доме ни одного портрета, только мои и отцовские. А сам папа почти не говорит о ней. Все урывками. Кажется, будто он вечно куда-то спешит», — сказал Альвар. Тон звучал бесстрастно, так люди обычно отвечают, как пройти на нужную улицу. «А чего ему говорить-то?» — удивилась Бертель, обернувшись и вытянув шею, но в ее сторону Альвар не смотрел. Сложив руки в замок и опустив на них подбородок, он глядел в окно, выходящее прямиком на стену соседнего дома. «Он же любил ее. Любил и потерял. Это как получить от жизни пинок прямо в это ваше уязвимое место, сынок. А ты ждешь от него цветистости. Отец его...» Она обратилась уже к Асин. «Далеко не образец человеческой любви. Дуболом дуболомом, чтоб его. Иногда кажется...» Может, она просто бормотала себе под нос, потому как тон стал уж очень задумчивым. «Что любовь его на мамке-то и закончилась. Он тебя хоть раз хвалил?» Бертель резко подняла голову и прищурилась, будто готовая метнуть взглядом что-то вроде молнии. «А нужно?» — спросил Альвар. «Я делаю то, что должен делать». «Два дуболома!» — страдальчески отозвалась Бертель. «А потом еще удивляются, чего это к нам на остров в гости не заглядывают. Так у нас воняет тут. Еда на вкус паршивая. Кроме моей, конечно. А Кайр только требовать умеет. Только приказывать. Готова, девочка». Ловкие пальцы разорвали бинт на две небольшие ленты, перекинули одну через плечо, а затем связали их в неказистый бант. «Не знаю, часто ли тебе говорят, но не дурная ты. Складная». И Бертель, размахнувшись, лихо шлепнула Асин ладонью по бедру. Да так звучно, что она раскраснелась. «Так чего вы там от меня хотели, дети?» Альвар опустил напряженные плечи. Раздался негромкий хруст, будто веточка сломалась под подошвой сапога, и он встал в тот самый момент, когда Асин пыталась дотянуться до ускользающих, похожих на грибные шляпки пуговиц. Подошел. От каждого шага все вокруг содрогалось. Взялся руками за кружевной ворот и вмиг справился с проблемой, после чего скинул с покатого плеча Асин колосок. «Я бы хотел угостить нашу гостью чем-нибудь вкусным», — сказал Альвар, стоя позади нее. «Это правильно. Может, жареного сыра с вареньем?» — предложила Бертель. «У меня как раз осталась последняя баночка. С тех пор, как Джихая перестал заглядывать к нам, я нечасто пополняю запасы. Эй, девочка, ты уж скажи, чтобы нас не забывал, а то давненько его не было». «Скажу», — ответила Асин. «Обязательно скажу Бертели, чтобы приехал и привез свежего варенья, мы его сами готовим». «Только чтобы с тобой прилетел. Без тебя, так и скажи, выгоню». Разверзла черную пасть печка, облизнулась огненным языком, а когда Бертель подбросила в нее несколько ладных поленцев, притихла, чтобы вскоре вновь довольно затрещать. На чугунную плиту тут же полетела вытертая фартуком сковорода, старая, покрытая толстым слоем нагара, а на нее легла круглая, точно диск солнца, лепешка. Бертель прогрела ее с обеих сторон, а после шлепнула на ее место белый прямоугольник сыра, подрумянила и завернула заботливо, как младенца. «Сомневаюсь, что тебе понравится здесь, девочка. Никому не нравится». Она протянула Асин сверток с подтаявшим сырным боком, достала из-под стола маленькую с ладонь всего баночку, макнула в нее ложку и полила угощение вареньем. «Но, может, хоть так тебе железный город запомнится?» «Запомнится», — улыбнулась Асин и, почуяв совсем близко приятный аромат теплой лепешки с сыром, сглотнула. Желудок тут же напомнил о том, как давно она не ела и крайне недовольно заурчал. Асин долго благодарила добрую хозяйку, хотела даже оставить за помощь несколько монет, с собой не было, но она добежала бы до гостиницы и скоро вернулась. Но Бертель отказалась, только снова попросила напомнить папе о том, чтобы заходил в гости к старой знакомой, если еще помнит такую. От нее Асин выходила, облизывая перепачканные вареньем пальцы и обкусывая по кругу сыр. Шедший по правую руку Альвар наблюдал за ней с хитрым прищуром, беззвучно смеялся в кулак и покачивал головой. А позже, когда они вновь оказались на опасно дрожащем мосту, который скрипел сеткой и стучал перекладинами, капитан надел Асин на голову свою фуражку, теплую и пахнущую дымом. Правда, она тут же упала козырьком на глаза и закрыла весь обзор. В тот момент Асин казалось, что все правильно, как и должно быть. Лишь распрощавшись с Альваром и вернувшись в комнату, она почувствовала подкрадывающийся стыд. Он полз по ногам, цеплялся за платье и щекотал острыми когтями. Пока Асин пыталась понять, откуда этот стыд, такой приставучий и наглый, взялся, он обвился вокруг шеи тяжелым душащим шарфом и застыл. О том, где она пропадала и почему от нее пахнет выпечкой, Вальдекрис не спрашивал. На появление Асин отреагировал лишь коротким кивком, после чего засунул руку глубоко внутрь своей сумки и стал греметь вещами, вслепую пытаясь найти что-то. От его молчания становилось только тяжелее, однако Асин и сама не спешила заводить беседу. Она рухнула на пол рядом с ним, будто устала за этот только начавшийся день больше, чем за предыдущий, смяла пальцами платье и громко, чтобы Вальдекрис услышал, выдохнула. «Извини», — пробормотала она, опустив голову. Длинная челка повисла шторами и закрыла от него ее глаза. «Я не обижаюсь, Булка. Знаю, что ты просто еще не до конца выросла». Вальдекрис легонько щипнул ее за розовую от смущения щеку и улыбнулся. «Ну как, подумала над моими словами?» «Подумала». Асин кивнула, подобрала с пола выпавшие явные сумки Вальдекриса мешочек, в таком он таскал огниво, и протянула ему на раскрытой ладони. «И что?» Он поблагодарил легким наклоном головы и бросил вещицу туда, где ей было самое место. «Морковь действительно похожа на меня», — ответила Асин, поняв, что за утреннее представление она все еще немножечко дуется. «А еще я, пожалуй, выберу небо». «Хорошая девочка. Держи сахарок». В воздух взлетело что-то маленькое, светлое. Оно сделало пару оборотов и стало падать. Затаив дыхание, Асин попыталась поймать его, сложив ладони лодочкой и растопырив пальцы. В ее руки приземлился сверток белой бумаги, внутри которого оказался мягкий бордовый прямоугольник, едва уловимо пахнувший медом и кислыми ягодами. «Это мармелад», — пояснил Вальдекрис. «Ешь и начинай собираться. Все тебя одну ждать не будут, а от бани ты все-таки зря отказалась». Он тряхнул чистыми блестящими волосами, после чего бросил зазевавшейся Асин ее полупустую сумку. Бертиль говорила правду. Железный город, может, и не был тем местом, где Асин хотелось бы жить или куда тянуло вернуться, но теперь он пах ягодами и сыром и грел человеческим теплом.